чем ты плачешь? Прячешь слезы ладони горячей, охотник меткий идет по следу, и нам не уйти. О чем ты плачешь? А если выгнуть в дугу день и обернуться лохматым крылом журавля, успеть взлететь до стрелы к реке и сбросить страхи с плечей на том берегу, о чем ты плачешь? Солнце бороздит лучами поле, от пистолета обескровлены узы, поперек дорог обвалом соли, лихой приметой, лихой приметой. Прячет туман тебя, крылья подарит, выстешет укром норы, раны залижет сном светлым снопом лучом. Вспомнишь себя.